и, проходя по городу, вы могли подумать, какая же это свобода, если у них дома, а у нас ничего. Так знайте же, что истинные ахейцы вскоре сравняются с вами. Они отдают родине все, чем обладают. То оружие, которое вам дано, куплено на драгоценности, добровольно пожертвованные женщинами. Так пусть оно послужит нашей общей свободе. Граждане, воины, зрители, вчерашние рабы слушали, затаив дыхание. Они понимали, что спектакль подходит к концу. Его устроитель, стратег Дией, сказал все, что мог от чистого сердца. Но почему морщины сошлись на его лбу? Кажется, он недоволен собой? Да, в одном месте он отклонился от истины. Эти люди изведали все, но они еще не знают цены свободы. В первом же бою они ее оплатят сполна. Последний день Карфагена. Вбежав в шатер Сципиона, Полибий остановился. На столе чадил светильник, Публий сидел, опустив голову на руки. Услышав шаги, он откинулся назад. «Еще не рассвело?» — спросил он, покачиваясь. «Нет, вторая стража. Тебе не спится? Куда ты исчез?» «Вот!» — воскликнул Полибий, вынимая из-за полы гематия свиток. «Я был в лагере пленников. Теперь у меня есть перевод той медной доски». Публий провел ладонью по щеке и потянулся к бритве. Полибий знал, что Публий бреется каждый день, но еще никогда не видел его за этим занятием ночью. «Ну и что там?» — спросил он, начав скоблить кожу. Полибий развернул свиток и стал читать. «Постановили карфагенине, чтобы Ганнон плыл за Геракловы столпы и основывал города. И он отплыл, ведя 60 пентеконтер, и вез он множество мужчин и женщин, числом в 30 тысяч, хлеб и другие припасы. Когда, плывя, мы миновали столпы, и за ними прошли вдоль берега 2 дня, основали первый город, который называли Кадильница. Около него имеется большая равнина. Плывя оттуда на запад, мы достигли Солунта, ливийского мыса, густо поросшего деревьями. Соорудив там храм морю, мы снова двигались на восток в течение полудня, пока не прибыли в залив, густо поросший высоким тростником. Там было много слонов и других пасущихся животных. Подлинный текст карфагенской надписи, дошедший до нас в рукописи X века нашей эры на греческом языке. Плаванию Ганнона посвящена наша книга «За столпами Мелькарта». Публий положил бритву на стол. «А когда же это Ганнон успел побывать за столпами Мелькарта?» — удивился он. «Я слышал, что во время Ганнибаловой войны он не покидал Карфагена, а после нее у Карфагена не оставалось кораблей». «Это не тот Ганнон», — отозвался Полибий. «Это Ганнон, живший 300 лет назад. В надписи он назван царем. Этот царь-мореплаватель первым проплыл по океану до крайних пределов Ливии. Представь себе, об этом величайшем плавании не знает ни один эллин, ни один римлянин». Полибий ошибался. Прямые свидетельства о плавании Ганнона имеются у греческих авторов, начиная с IV века до нашей эры. Полибий снова наклонился над свитком. «Особенно поразило меня вот это место. Плывя оттуда 3 дня мимо горящих потоков, мы прибыли в залив, называемый Южным Рогом». Южный Рог — часть Гвинейского залива. «В глубине залива есть остров, населенный дикими людьми. Очень много было женщин, тело которых поросло шерстью. Толмачи называли их гориллами. 3 женщин мы захватили. Они кусались и царапали тех, кто их вел. Убив их, мы освежевали их и шкуры доставили в Карфаген.